«Без темноты нельзя», — мягко пояснил он. «Но ты не волнуйся, тебя никто не обидит». Она молча кивнула, но потом сообразила, что в темноте этого не увидеть, и ответила. «Хорошо». Собственный голос показался ей странно высоким. Несколько долгих секунд мужчина смотрел на нее. Даже во мраке она ощущала на себе его взгляд. Пристальный, испытующий. Этот человек не просто смотрел на Аумаме. Он будто вглядывался в ее нутро. Исследовал ее душу до самого дна. Ей почудилось, будто с нее сорвали одежду, всюду последние тряпки, и выставили перед этим мужчиной, в чем мать родила. И теперь его взгляд забирался к ней под кожу и проникал в ее мышцы, внутренности, утробу. «Этот человек видит в темноте, как кошка», — подумала Аумаме, считывая даже то, что обычным людям и при свете не разглядеть. «В темноте лучше видно, что происходит», — пояснил мужчина, словно угадав ее мысли. «Но когда проживешь во тьме слишком долго, потом очень трудно возвращаться на свет. Поэтому иногда нужны перерывы». В его взгляде не было вожделения. Он просто исследовал Аумаме как объект. Так пассажир судна, стоя на палубе, изучает проплывающий мимо островок. Вот только пассажир непростой. Он умеет видеть острова насквозь. Под этим острым, всепроникающим взором Аумаме вдруг осознала, насколько ее тело убого и несовершенно. Хотя обычно подобными комплексами не страдала. Наоборот, если не считать разнокалиберных грудей, телом своим она даже гордилась. Каждый день заботливо следила за тем, как оно себя чувствует, как выглядит. Каждая мышца подтянута, ни единой складочки. Но теперь, под взглядом этого человека, Аумаме показалось, что ее тело старый безобразный мешок, набитый мясом и костями. Словно догадавшись о том, что творится в ее душе, мужчина прекратил этот жуткий досмотр. Аумаме ощутила кожей, как его взгляд вдруг утратил силу. Так падает напор воды в шланге, из которого поливают лужайку, если кто-нибудь в доме завинтит кран. «Извини, ты не могла бы приоткрыть шторы?» — тихо сказал мужчина. «Тебе же будет легче работать». Аумаме опустила сумку на пол, подошла к окну, раздвинула тяжелые шторы, отдернула кружевной тюль. Вечерний город залил комнату призрачным сиянием. Огни токийской телебашни, фонари скоростной магистрали, вспышки автомобильных фар, горящие окна небоскребов, неоновые вывески на крышах зданий. Вся иллюминация сумеречного мегаполиса хлынула в гостиничный номер. Светлее в комнате не стало. Но теперь хотя бы можно было разобрать, где какая мебель стоит. Тусклый сумрак вызвал прилив ностальгии. Это было свечение мира, где она привыкла существовать. Внешнего мира, которого ей так сейчас не хватало. Но даже такой слабый свет вызвал у мужчины страдания. Когда она обернулась, он все так же сидел на кровати, скрестив ноги, и прятал лицо в ладонях. «Что-то не так?» — спросила Аумаме. «Все в порядке», — ответил он. «Может, все-таки немного задернуть?» «Оставь как есть. Просто у меня проблемы с сетчаткой. Глаза привыкают к свету не сразу. Нужно немного времени. Садись и подожди, если не трудно». «Воспаление сетчатки», — припомнила Аумаме, «чаще всего приводит к полной слепоте. Впрочем, это уже вне ее компетенции. То, с чем нужно работать ей, к зрению отношения не имеет». Пока мужчина, закрыв лицо руками, привыкал к свету, Аумаме опустилась на диван напротив и постаралась разглядеть своего визави, насколько возможно. Наконец-то пришел черед изучить того, с кем имеешь дело. Человек и правда огромный. Не толстяк, просто огромный, как ростом, так и вширь. Силище не занимать. Да, хозяйка предупреждала, что он великан, но Аумаме даже представить не могла, насколько это буквально. Хотя, казалось бы, глава религиозной секты вовсе не обязан быть таких исполинских размеров. Аумаме представила, как это чудовище насилует девочек, и лицо ее невольно перекосилось. Вот он, абсолютно голый, склоняется над беззащитным тельцем. Какое сопротивление может оказать ему 10-летняя девочка? Тут и взрослой-то женщине просто некуда деться. На мужчине легкие тренировочные штаны на резинке и рубашка с коротким рукавом. Рубашка без узора, прошита блестящей нитью. В обтяжку, две пуговицы сверху расстегнуты. И штаны, и рубашка то ли белые, то ли светло-кремовые. Не разобрать. Пижамой не назовешь, скорее легкое домашнее одеяние. Или классическая униформа для отдыха под пальмами в жарких странах. Здоровенные голые ступни. Плечи широченные, как у чемпиона по спортивной борьбе. «Спасибо, что пришла», — произнес мужчина, будто специально выдержав паузу, чтобы Аумаме хорошенько его разглядела. «Это моя работа. Когда вызывают, прихожу куда нужно», — отозвалась она как можно бесстрастней. И тут же ощутила себя кем-то вроде проститутки. Может, от того, что под его пристальным взглядом в темноте почувствовала себя раздетой? «Ты в курсе, куда тебя вызвали на этот раз?» — спросил мужчина, не отнимая рук от лица. «Вы хотите спросить, что я знаю о вас?» «Да». «Почти ничего», — осторожно ответила Аумаме. «Мне даже не сказали, как вас зовут. Знаю только, что вы руководитель религиозной организации, то ли в Накано, то ли в Яманаси, что у вас проблемы с мышцами, и, возможно, я могла бы вам как-то помочь».